Глава первая. Эти 20 минут между доставкой больного в операционную и, собственно, началом операции были очень неприятным временем для молодого профессора Миллера. Вынужденное бездействие, пока больного водят в наркоз, а сестра готовит инструменты, раздражало его. Дмитрий Дмитриевич начал сомневаться. Правильно ли он определил показания к операции и составил ее план? При осмотре больного он мыслил четко и ясно, выделяя главные симптомы, группируя их и выстраивая алгоритмы. Пустопорожним размышлениям не было места в его стройных и логичных умозаключениях. Как только он брал в руки скальпель, сомнения вновь испарялись без следа, но уж в течение этой неизбежной паузы он успевал понервничать на славу. Между принятием решения и началом его претворения в жизнь Миллер несколько раз обливался холодным потом, думая, что в этот раз он наверняка ошибся, и ошибка будет стоить больному жизни. Раньше он мог попросить совета у старших товарищей и таким образом разделить с ними ответственность за судьбу пациента, но теперь 35-летний профессор нейрохирургии сам был в клинике истиной в последней инстанции. Стараясь скрыть от коллег неизменно охватывающую его панику, перед началом операции Миллер становился особенно невыносим. Иногда он скрывался в комнате дежурного врача и курил там, пока за ним не приходили, но чаще оставался в операционной и с каменным лицом наблюдал за приготовлениями. Вот и сейчас, усевшись на высокий табурет в углу операционной, он демонстративно посмотрел на часы. Анестезиолог только проверял наркозный аппарат, а операционный стол еще даже не застелили стерильным бельем. «А потом будут жаловаться, что мы долго оперируем», — веско произнес Миллер в пространство. «Хорошо еще, что нет кровотечения, и ужасная организация работы оперблока не отразится на судьбе больного». «Я пришел сразу, как только меня вызвали», — улыбнулся анестезиолог и дал больному маску с кислородом. «Сестры, разумеется, должны допить свой чай. У них сначала дело, потом удовольствие», — язвительно продолжал профессор. «Ладно вам, Дмитрий Дмитриевич, вы еще успеете покурить». Это был не слишком тонкий намек, но Миллер и сам понимал, что заставляет анестезиолога нервничать, поэтому нехотя слез с табурета и отправился на лестницу. В дверях он столкнулся с сестрой. Маленькая, кругленькая, она неслась как на пожар. «Ой, простите, я сейчас все приготовлю». Миллер отметил окающий волжский выговор и присмотрелся внимательнее. Раньше он этой сестры не видел. Мужским взглядом он оценил точенные икры, щиколотки, маленькие ступни, обутые в босоножки на платформе. На этом, впрочем, внешние достоинства девушки исчерпывались. Одетая в аккуратный халатик, очень маленького роста, с развитой грудью и практически без талии, сестра напоминала яйцо в рюмочке. Миллер знал, что время обходится с такими фигурами особенно недружелюбно, и пожалел девушку, получившую от родителей столь неудачную конституцию. Лицо сестры было прикрыто хирургической шапочкой и маской, но Дмитрий Дмитриевич предположил, что оно весьма заурядно. «Это вообще нормально, что женщины меня так мало интересуют?» — вздохнул он. «Ну, с этим колобком все понятно, мне нравятся только красивые». «Но ведь среди сотрудниц есть настоящие красавицы. Почему же ни одна не заводит меня?» «Наверное, зона в коре головного мозга, отвечающая за любовные переживания, находится у меня в состоянии атрофии. Ну и слава богу!» Миллер хмуро наблюдал, как сестра проворно раскладывает инструменты, и думал, что со стороны коллег это настоящее свинство — ставить новенькую в первый же день с таким требовательным и занудным хирургом, как он. Интересно, ей уже успели рассказать о его кошмарном нраве? Дмитрий Дмитриевич прекрасно знал, что перед его операциями в Сестринской разыгрываются настоящие баталии. Кому идти с ним работать, поскольку каждая сестра стремилась избежать этой миссии? «Нашли козу отпущения», — усмехнулся он и заметил, что праздные размышления отвлекли его от паники. «Но какое все-таки безобразие! Пусть они не заботятся о новенькой, не собираются вводить ее в курс дела постепенно, но обо мне-то они должны думать. Предстоит сложная операция, и я не могу, просто не имею права отвлекаться на то, чтобы объяснять неопытной сестре ее обязанности». «Если раньше она работала только в общей хирургии, то наверняка не знает названия специальных инструментов». «С этими названиями была такая морока!» Почти все инструменты носили имена своих изобретателей, хирургов. Но запомнить множество сложных, часто иностранных фамилий, способны были лишь некоторые врачи, не говоря уже о сестрах, поэтому в ходу были жаргонные наименования. Миллер же принадлежал к числу педантов. Он просил ножницы Купера, а не кривые ножницы, зажим Дебейки, а не бульдожку. И никогда не позволял себе заменять культурное «подайте зажим» для почечной ножки Федорова на краткое и понятное «Федора давай». И уж, конечно, он считал дурным тоном шутки коллег по поводу инструментов Кохера, гениального хирурга и лауреата Нобелевской премии, построенные на созвучности его фамилии с известным русским словом. В результате молодые сестры не всегда понимали, что нужно профессору. Однако новенькая приятно удивила его. В руке неизменно оказывался именно тот зажим, который он просил. К тому же она подавала так, что Миллеру не приходилось тратить время на перехватывание инструмента. Каким-то непостижимым образом девчонка знала, как ему удобно. Все хирургические инструменты служили уже давно, и Миллер привык, что иглы вращаются в иглодержателях, а кровоостанавливающие зажимы имеют неприятное обыкновение выстреливать, то есть внезапно раскрываться и сваливаться с захваченного участка. Сегодня ничего такого не происходило. Иглы сидели как влитые, не поворачивались даже в самом неудобном положении, и зажимы держали вполне удовлетворительно. А когда Миллер попросил сестру заменить неудобный диссектор, то не услышал обычного нытья, что ради дурацкой прихоти придется открывать целый набор инструментов. «Момент!» — весело сказала девчонка. «Вы очень компетентная сестра», — буркнул он, принимая диссектор. Почему-то среди всех она выбрала именно тот, что был ему нужен. Небольшой, круто изогнутый и без кремольер. «Вы, Дмитрий Дмитриевич, не заболели?» С притворным участием спросил анестезиолог. «Наверное, у вас температура, раз вы решили человека похвалить». «Я не похвалил, а констатировал факт. И прекратите посторонние разговоры во время операции». Он как раз закончил рутинный этап трепанации черепа, физически сложное, но не таящее неприятных сюрпризов занятие, вскрыл твердую мозговую оболочку и аккуратно приступил к поиску опухоли. Теперь любое неосторожное движение могло привести к необратимым последствиям. Дмитрия Дмитриевича всегда изумляло, что эта серая масса и есть вместилище человеческой мысли и переживаний. Неужели всем нашим радостям и печалям, всей красоте, которую дарит нам мир, мы обязаны вот этой малопривлекательной субстанции? От подобных размышлений у него кружилась голова, поэтому он заставлял себя думать, что имеет дело просто с объектом для лечения. Вот и опухоль. Плотный шарик, 2 сантиметра в диаметре. Ага, есть капсула. Участок обезоствления. Скорее всего, опухоль доброкачественная. Если это не эхинококк, Нужно работать очень аккуратно, и тогда после операции человек станет полностью здоровым. Извлекая опухоль, Миллер продвигался медленно по миллиметру. По его спине струился настоящий холодный пот. Эта вегетативная реакция заменяла ему дрожь в коленках. Наконец, шарик оказался у него в руке. «Препарат!» — скомандовал он, и сестричка тут же протянула развернутую салфетку и новый скальпель. «Вот молодец!» — подумал Миллер. Правила требовали, чтобы хирург, удалив опухоль, сразу же разрезал и визуально исследовал ее. Это полагалось сделать отдельным скальпелем, чтобы потом не перенести в рану злокачественные клетки или патогенные микроорганизмы опухоли. Но, как правило, сестрам жалко было подавать новый скальпель, и они начинали уговаривать хирурга воспользоваться тем же самым, обещая после этого тщательно его протереть. Миллеру приходилось ли добиваться своего со скандалом, или, в особо тяжелых случаях, откладывать вскрытие опухоли на после операции. А новенькая сестра мало того, что знала правила, так еще и неукоснительно выполняла их. Ответственный этап закончился, и Миллер с ассистентом приступили к механической работе – ушиванию раны. Обычно в эти 15 минут нервное напряжение, испытанное всеми участниками операции, требует выхода. При удачном исходе доктора начинают похихикивать, перебрасываться глупыми шутками, и хирургическое вмешательство заканчивается под праздную болтовню. Непонятно, с чего все началось, но Миллер вдруг обнаружил себя втянутым в теософскую дискуссию. Почему его так задели слова анестезиолога, что Бог поможет пациенту поправиться? При чем тут Бог? Операцию сделал я, и судьба этого человека зависит от меня. Услышав такую самодовольную реплику, новенькая вдруг засмеялась. Знаете, чем Бог отличается от хирурга? Бог знает, что он не хирург. Очень остроумно. Буркнул Миллер и собрался было отчитать девчонку за развязное поведение, но вдруг понял, что на самом деле ему весело, а не обидно. «Если я все выполнил как надо, то больной поправится и без участия высших сил, а если нет, то в неблагоприятном исходе тоже будут винить меня. Буду виноват я, а не Бог». «Ой, Дмитрий Дмитриевич, не скажите», — возразил анестезиолог, — «сколько раз бывало». Все сделано идеально, а человек берет и помирает. И вы, и я можем вспомнить такие случаи. Вспоминая такие случаи, все равно нужно искать в них не промысел Божий, а врачебные ошибки. Поверх маски Миллер бросил быстрый взгляд на анестезиолога. Если Бог и есть... то он насылает на человека не загадочную смерть, а плохого доктора, который в силу невежества, лени или халатности не может принять адекватные меры. А если мы не хотим брать ответственность на себя, то, по крайней мере, должны искать причины неблагоприятного исхода не в действии потусторонних сил, а в физиологических законах. Чаще они бывают нашими союзниками. Всем известна истина, что природа исправит две ошибки хирурга и не простит только третью. Но иногда действительно бывает. Тяжелые сопутствующие заболевания, стресс, кровопотеря, которые трудно диагностируются. Приведу пример из моей практики. Миллер поймал себя на том, что говорит, словно читает лекцию, однако продолжил в том же духе. «Я только окончил институт, поступил в аспирантуру. На первом году мне уже доверяли самостоятельно оперировать. И однажды наш завкафедрой попросил меня удалить липому головы своему другу. Казалось бы, нет операции проще. Иссек кожу с липомой, остановил кровотечение, зашил рану. Я прооперировал и отпустил человека домой, не допуская и мысли, что могут быть осложнения. Вдруг, на третий день, он приходит с полным нагноением раны. Это после липомы, на голове, где практически никогда не бывает нагноений. Молодой здоровый мужик, друг завкафедрой. Что было?» Миллер поежился, вспоминая. но мне помогала на операции опытнейшая сестра. Она подтвердила заведующему, что я работал безупречно. Разумеется, все решили. Это случилось из-за того, что пациент был другом заведующего, ведь какой врач не верит в примету? Бойся толстых, рыжих и блатных пациентов. В общем, мистика и мистика. А через 2 месяца выяснилось, что у этого человека распространенный рак почки, и нагноение раны получило вполне разумное объяснение. «С таким закоснелым атеистом неинтересно разговаривать», — пробормотал анестезиолог, проверяя показания монитора. «Наверное, если поднатужиться, всему на свете можно найти разумное объяснение. Только станет ли от этого лучше жить? Я предпочитаю думать, что кто-то все-таки есть наверху». «И считать себя игрушкой в руках судьбы?» — неожиданно зло спросил Миллер. «Бог дает, Бог не дает. Ах, я не могу выйти замуж из-за венца безбрачия, а вовсе не потому, что у меня невыносимый характер. Но разве мы не должны сами отвечать за свою жизнь? А если признать, что Бог есть, то нужно признать и то, что Он очень жестоко обходится с людьми, и просить у Него милости бесполезно». «Нет! Бога придумали сами люди, чтобы оправдывать свои слабости и темные стороны своей натуры. У меня есть знакомая, так вот, ее мамаша, рассорив ее с очередным кавалером, неизменно говорила: «Это тебя Бог отвел». То есть не она виновата в не сложившейся судьбе дочери, а некие мистические силы. Миллер сам не понимал, с чего это он так завелся. Конечно, речь его была глупой и детской, к тому же на самом деле он верил в Бога. И счеты у него были не к Богу, а к людям. «Хирургический пинцет на кожу», — сурово скомандовал он. «И вот еще что!» Ему было никак не остановиться. «Если Бог есть, значит, согрешив, всегда можно покаяться, и Он простит. Но я не могу поверить, что можно всю жизнь заниматься душегубством, а потом узреть истину, раскаяться и превратиться в праведника». «Да что же вы Богу покоя-то не даете?» — осмелев, воскликнула сестричка. Буквы «О» были у нее большими-пребольшими, как колеса у телеги, и профессор вдруг ясно представил себе Бога, уютного бородатого старичка, ворочающегося под лоскутным одеялом на печке. «Отстань, Димка!» — бормотал старичок, натягивая на голову одеяло. «Все тебе будет. Дай поспать». Действительно, не стоит больше его тревожить. Дмитрий Дмитриевич уже намазывал ушитую рану йодом. А то разозлится еще и пришлет нам проверку из министерства. Они с ассистентом пили чай. Миллер слегка забавлялся смущением молодого доктора, которому в присутствии светила нейрохирургии кусок в горло не лез. Потом они вместе записали протокол операции, и профессор неожиданно для себя вызвался отнести операционный журнал на место. «А вы несите историю в реанимацию», — скомандовал он. «Вообще-то не царское дело таскать меддокументы. Обычно Миллер поручал эту миссию молодым врачам, но сегодня он решил еще раз сам побывать в операционной. Я хочу увидеть старшую сестру и договориться, чтобы она все время ставила эту новенькую на мои операции. Думаю, никто не будет возражать, разве что сама девчонка. Но я ничем ее не обидел. А мои требования, завышенные, по мнению других сестер, показались ей нормальными. Никто, даже злейшие мои недруги, не может сказать, что я несправедлив и пристрастен, и не умею держать себя в руках. Я строгий и занудливый, это да, но мои требования всегда разумны. И ей самой, раз она такая классная сестра, интереснее будет работать с опытным хирургом, чем с каким-нибудь молокососом.